Глава 3. Искушение святого Маэля. Не успел блаженный Маэль восстановить благочиние в Ивернском аббатстве, как до него дошла весть, что жители острова Эдика, первый его новообращенный, самые дорогие его сердцу, снова впали в язычество и снова стали вешать венки из цветов и шерстяные повязки на ветви священной смоковницы. Лодочник, принесший это прискорбное известие, высказал опасение, как бы эти заблудшие не предали огню и разорению воздвигнутую на берегу острова часовню. Святой решил незамедлительно навестить неверных чад своих, дабы вернуть их на стезю истинной веры и удержать от святотатственных бесчинств. Подойдя к бухте, где стояла на причале его каменная корыта, он обратил свои взоры на судостроительные верфи, уже 30 лет как сооруженные им в глубине бухты, и в этот час оглашаемые визгом пил и стуком молотков. И тут дьявол, неутомимый в своих кознях, вышел из верфи, приблизился к святому, приняв обличие одного из монахов по имени Самсон, и стал так искушать его. «Отец мой, жители острова Эдика непрерывно предаются греху. С каждым мгновением они все больше удаляются от Бога. Они уже готовы предать огню и разорению часовню, воздвигнутую трудами славных рук твоих на берегу острова. Время не терпит. Не полагаешь ли ты, что твое каменное корыто быстрее пойдет по водам, если оснастить его как судно, снабдив рулем, мачтой и парусом? Ведь тогда тебе будет помогать ветер. Руки твои еще сохранили силу и способны управлять судном, а также неплохо бы к передней части твоего апостолического корыта приладить острый волнорез. В своей мудрости ты сам, должно быть, уже подумал об этом». «Конечно, время не терпит», — отвечал святой старец. «Но поступить по твоему совету, сын мой Самсон, не значит ли уподобиться маловерам, не желающим положиться на помощь Божью? Не значит ли это презреть дар самого Господа, пославшего мне каменное корыто без всякой оснастки и без паруса?» На этот вопрос дьявол, превеликий богослов, ответил другим вопросом. «Но, отец мой, похвально ли будет ждать, сложа руки, помощи свыше и спрашивать все у всемогущего, вместо того, чтобы действовать по человеческому разумению своими силами?» «Конечно, нет», — ответил святой Маэль. «Отказываться действовать по человеческому разумению значит искушать Господа Бога. А в наших обстоятельствах, — продолжал дьявол, — не велит ли человеческое разумение оснастить корыто? Это было бы так, при невозможности другим способом поспеть вовремя к цели». «Хе-хе! Значит, твое корыто так быстроходно?» «Оно так быстроходно, как это угодно Господу Богу». «Что ты об этом знаешь? Оно способно двигаться не быстрее, чем мул нашего аббата Будока. Это просто старый башмак. Разве нам возбраняется прибавить ему быстроты?» «Сын мой, доводы твои блестящи, но чрезмерно смелы. Не забывай, что корыто мое обладает чудесным свойством». «Все это так, отец мой. Гранитное корыто, плавающее по воде, как пробка, несомненно, обладает чудесным свойством. Но что из этого следует?» «Я в большом затруднении. Надлежит ли совершенствовать человеческими, естественными средствами столь чудесное судно?» «Отец мой, если ты потеряешь правую ногу, и Господь вернет ее тебе, будет ли такая нога чудесной?» «Несомненно, сын мой. Будешь ли ты обувать ее?» «Разумеется». «Так вот, если ты допускаешь, что можно обувать в простой башмак чудесную ногу, то должен допустить и простую оснастку для чудесного судна. Это ясно как день. Ах, отчего даже у самых праведных людей дух подвержен порою затмению и нерешительности? Ну, казалось бы, кто из вероучителей Британии достиг большей славы? Кто более способен совершать дела, достойные вечной хвалы? Но дух медлителен и руки ленивы. Ну что же, отец мой, прощай, плыви себе полегоньку, а когда достигнешь, наконец, берегов Эдика, полюбуйся дымом пожарища на месте часовни, воздвигнутой и освещенной твоими руками. Язычники сожгут ее, и с нею бедного диакона, поставленного тобою, который будет поджарен, как колбаса». «Я в великом смущении», — отвечал слуга Господень, отирая рукавом выступивший на лбу пот. «Но послушай, сын мой Самсон, ведь не так-то легко будет оснастить это каменное корыто. И взявшись за такую работу, не потеряем ли мы время вместо того, чтобы выиграть его? «Ах, отец мой!» — воскликнул дьявол. «Не успеет один только раз просыпаться песок в часах, как все будет готово. Мы найдем необходимые снасти на верфях, некогда заложенных тобою здесь, на берегу, и на складах, обильно снабжаемых благодаря твоим заботам. Я собственноручно оснащу корыто, ведь до поступления в монастырь я был матросом и плотником, да и на кое-что другое неплохим мастером. Приступим!» И вот он увлекает святого в сарай, полный всяких принадлежностей для мореплавания. «Забирай, отец мой!» И взваливает ему на спину парус, мачту, гафель и гик. Затем, сам нагрузившись форштевнем и рулем с кормовой частью киля, прихватив мешок со столярным инструментом, бежит он к берегу, таща за полы святого мужа, а тот едва поспевает за ним, задыхаясь весь в поту, согбенный под тяжестью паруса и деревянных снастей.